Издательство «Эксмо» представляет. «Семь жизней Джинбари» Кэсси Краус. Читает Ольга Золотарева. Посвящаю эту книгу всем, кто борется за жизнь, за правду, за любовь. И напоминаю, у нас есть, по крайней мере, сегодня. Пролог. Элси. Зеленый садик на улице Эннисмор Гарденс озарялся солнцем, даже когда Лондон поливали дожди. Вместе с лимонным деревом и розовыми кустами в нем выросло семеро детей. Три принцессы и четверо рыцарей, готовых в любую минуту встать на их защиту. Когда появился пятый рыцарь, они перестали быть детьми. Мальчишеский смех стал ниже и грубее, девичий, тоньше и кокетливей. Игры в пиратов сменились разговорами за чашкой кофе, детские раскраски и цветные карандаши убрали в коробку на чердаке. Единственное, что осталось неизменным — забота рыцарей о своих повзрослевших принцессах. Шарлотта копала ямку для нового куста гортензии. Ее тонкие, изящные руки умело обращались как с художественной кистью, так и с маленькой лопаткой. В шезлонге неподалеку растянулся Рэндалл в солнцезащитных очках. Изучая сквозь стекла открытые плечи Лотти, он достал из пачки сигарету и приготовился закурить. «Если ты опять будешь использовать горшок с геранью вместо пепельницы, я надену его тебе на голову!» Командирский голос Бейки заставил Лотти вздрогнуть, а Рэндала саркастически хмыкнуть. «Бэкси, тебе совершенно незачем так орать. Пускай во мне и бултыхается бутылка виски, но она никак не влияет на мой слух». «Ты только и можешь что пить и курить!» Бекки, не скрывая своего раздражения, отвернулась, расплетая волосы, влажные после тренировки по плаванию. «Посмотрю, что ты скажешь, когда я стану лучшим хирургом Великобритании. К тому моменту Бекки уже трижды станет олимпийской чемпионкой по кролю», — вступился за подругу красавец Бруно, еще один пловец. «Элси опередит меня, я уверена. Мне еще ни разу не удалось ее обогнать. Наша маленькая акула». Бекки подлетела ко мне, чтобы обнять покрепче. И хотя я была выше на пол головы, умом и харизмой Бекки превзошла меня еще в средней школе. Чмокнув меня в щеку и смущенно улыбнувшись Вейлону, нашей говорящей статуе, она устроилась между нами на каменной оградке и опустила голову мне на плечо. «Ты хотя бы пошла на плаванье из-за любви, а не потому, что чуть не утонула в детстве», — со смехом отозвалась я, переглянувшись с Вейлоном. Хотела добавить еще что-то, но утратила ход мысли, едва почувствовав на себе взгляд любимых глаз. Он только вернулся из Сити, даже не успел переступить порог садика. Прислонился плечом к створке французской двери и наблюдал за мной. «Декстер!» — радостно вскрикнула Бекки, проследив за моим взглядом. «Привет, Бэкс!» — отозвался Декстер, копируя улыбку своей младшей сестры. А после он подошел ко мне. И когда его руки опустились на мои пылающие щеки, словно шорами закрывая от внешнего мира, я смогла лишь выдавить робкое «Здравствуй». Как же я любила его, моего Декстера. Солнце так сильно не любило небо, как я любила его. Этого мужчину с таким огромным и любящим сердцем. «Я соскучился», прошептал он, прежде чем поцеловать меня. Декстер занял освободившееся место Ребекки, устроив меня у себя на коленях и начал расспрашивать молчуна Вейлона о его успехах в архитектурном колледже. «Он такой неподвижный, что мог бы сам подрабатывать экспонатом в музее», — подразнивал друга Бруно. «Эти двое, что скрывать, были самыми симпатичными из всех наших рыцарей. И если Вейлону было все равно на свой внешний вид, то Бруно считал сей вопрос их личным камнем преткновения. Он уже подрабатывает нянькой, водителем и посыльным. Роль статуи никак не вписывается в его распорядок дня», — с нескрываемым сарказмом заявил подошедший поздороваться Рэндалл. «Тише ты!» — шикнула на него я, бросая взволнованный взгляд в сторону Бекки. Но нет, ей было уже не до нас. Всем ее вниманием завладел тот самый пятый рыцарь, что приехал из Сити вместе с Декстером. Высокий, темно-русый красавец Дерек напоминал породистого жеребца, который ни разу в жизни не проигрывал скачки. Он обнимал Бекки крепко и в то же время нежно. Он целовал ее на глазах у всех нас так, будто они были в этом саду одни. Ее серые глаза искрили счастьем и предвкушением, когда он шептал ей признание на ушко. Когда Бекки согласно кивнула, Дерек оторвал ее от земли и закружил, снова слив их губы воедино. Их союз напоминал грозовые тучи, потому что всякий раз, когда они сталкивались лбами в ссоре или порыве страсти, дрожала земля и звенели стекла. Когда Бекки убежала в дом за новой порцией лимонада, довольный Дерек подошел к нам. «Девочки, вы же узнаете размер ее безымянного пальца, правда?» Он заговорщицки подмигнул нам с Лотти. «Зачем же так торопиться?» — удивилась я. «Милый, так ты решился!» Восторженно выдохнула Лотти одновременно со мной. «Хочу, чтобы мы всегда были на одной стороне», — почти смущенно отозвался Дерек. «К тому же, жена не может свидетельствовать против мужа», — уже более расслабленно добавил он, смеясь. «Значит, гулять на свадьбе будем, брат?» — довольно прогремел Бруно. «Это будет шикарная свадьба!» — радостно потер руки Декстер. «Главное, чтобы Бекки была самой счастливой», — ответил Дерек. «Кстати, Вэй, спасибо, что забрал ее вчера с тренировки. Я бы никак не успел с работы вовремя». «Да», — невозмутимо отозвался Вейлон. «С мокрой головой она бы простыла». «Ну вот, я же говорил», — развел руками Рэндалл. «В графике Вэя нет места для позирования». Разве что во время его традиционных итальянских каникул, на которые нас с собой никогда не берут. И все мы расхохотались. Наш смех звенел и прыгал по лепесткам роз, гортензии и герани, поднимаясь все выше и выше, к лимонным деревьям, лавру и облакам. Мы были все вместе. Три принцессы и пятеро рыцарей. Мы были молоды, влюблены и свободны. Впереди нас ждала необъятная и прекрасная жизнь. Мы были друг у друга. Мы жили в замке, построенном из доверия, дружбы и любви. И мы не ведали, что самое страшное, когда врагом и благодетелем оказывается один и тот же человек. Но теперь я это знаю, потому что я мертва.